Суббота, 25 мая. Первое. Женщины, которые отправляются по магазинам с мужьями, а потом жалуются. Нет, ну вы что, серьезно ждали от них какой-то пользы? Второе. Те, кто лезет без очереди. Третье. Магазины, которые требуют, чтобы их продавцы задавали покупателям миллион вопросов, едва те подойдут к кассе. Вы нашли у нас сегодня все, что искали, мэм? Не желаете ли получить скидку 25% на новый аромат от Кэти Перри, мэм? Не угодно ли приобрести таблерон за 1 фунт в пару к вашей упаковке тампакс, мэм? Не хотите ли почтовых марок или батареек в комплект к витаминам, мэм? Заткнись и дай мне заплатить. В общем, с утра пораньше пришли Люсиль и ее сестра Клео. И мы отправились по магазинам на поиски костюмов проституток для уикенда, который нельзя упоминать. Никогда еще я не чувствовала себя настолько глупо и не на своем месте, как во время этого нашего шопинга. Мы переходили из одного магазина в другой и хватали каждый попавшийся под руку обрывок хреново сшитой тугой неоновой лайкры и все самые дешевые золотые украшения, за какие только можно было расплатиться нашими бесконтактными кредитками. Единственное, что немного скрашивало мне жизнь, так это голые фотки Эй-Джея, которые то и дело приходили мне на WhatsApp. «Только что проснулся». «Ты мне приснилась, поэтому проснулся вот с этим», многоточие. Люсиль отправила меня в примерочную со всеми обнаруженными тряпками, с леопардовым принтом, с эффектом утягивания зада, с эффектом увеличения груди, либо настолько короткими, что видны трусы, либо до того обтягивающими, что лобок выпирает в виде верблюжьего копытца. Ужаснее всего было то, что они с Клео в этих шмотках выглядели классно, а у меня вид был, как и следовало ожидать, несчастной толстой шлюхи в дешевом шлюшечьем барахлишке. «Малыш, ты мне снова нужна. У меня на тебя постоянно стоит. И я кончаю каждый раз, когда представляю нас с тобой вместе». «Точно, вот оно, прямо в точку!» — воскликнула Клео, когда я вышла из примерочной в полном комплекте. Обтягивающие леггинсы с леопардовым принтом, черная мини-юбка, лакированные кожаные босоножки на платформе, на которых я еле стояла, неоново-розовый топ-труба и крупные золотые серьги-кольца. Я старалась не замечать, как подруги таращатся на мои жировые отложения. Под этой одеждой их было не спрятать. «А что сделаешь с волосами?» спросила Люсиль, скручивая их у меня на затылке в проститутский пучок, а потом снова распуская. «Так? Или, может, хвостики?» «Может, пускай меня лучше против воли обреют на глазах у толпы улюлюкающих голландских селян? Нет, ради бога, только не хвостики!» Я оглянулась и посмотрела на них. Клео быстро улыбнулась, а потом продолжила серьезным тоном. «Может, тогда один высокий хвост?» «Наверное, тогда вид у меня будет слишком дешевый». «Ой, автозагар!» — вскричала Люсиль. «Черт, забыли!» — подхватилась Клео, и они быстро затолкали меня обратно в примерочную, чтобы я сложила все, за что надо заплатить. Весь мой наряд, включая туфли, обошелся меньше, чем в 15 фунтов, так что мы имеем здесь дело с товарами исключительно высшего качества. «Ри, мы сегодня увидимся?» «Я должен тебя увидеть. Пришли мне пару фоток, чтобы я как-то дотянул. Ладно, люблю тебя. XXX». Пока переодевалась, отправила ему несколько снимков из-под юбки и парочку изображений стиснутых сисек. Прошло всего несколько секунд, а он уже ответил. Фотографией мокрого пятна на покрывале. «Ты офигенная. Люблю тебя. AJXX». Смайлик с поцелуйчиками, а потом... Почему-то несколько эмодзи еды. И я не сразу сообразила, что бананы и пончики — это тонкий намек. Господи, какой же он ребенок! Но все-таки благодаря ему поход по магазинам доставлял мне гораздо больше радости. Пока я была в кабинке, до меня донесся разговор Клео и Люсиль. Они обсуждали Мел и злились, что она всех контролирует и требует, чтобы все было только так, как она решила. Что Люсиль уже задолбалась, а Клео будет рада, когда эта чертова свадьба наконец закончится. «Très intéressant, je pense». А потом мы помчались в супердраг за нереальным количеством салфеток для автозагара.